Я хотел немного рассказать сначала о природе сознания, о трех состояниях сознания, и о том, каким образом анализ этих трех состояний сознания помогает нам понять закон кармы. И как из понимания этого закона кармы мы можем его отменить. Все слышали карму, все слышали все эти слова, но очень часто люди не очень понимают, что за этим конкретно стоит. Тогда как йога дает конкретные научные методы, позволяющие человеку управлять своей кармой, менять свою карму и в конце концов избавляться от рабства, в которое помещает человека карма. Вот это в двух словах будет тема нашей сегодняшней лекции. Но сначала, прежде чем я перейду к описанию трех состояний сознания, мы сделаем небольшой эксперимент, если вы не возражаете. Потому что йога – это не теория. Йога – прежде всего практика или опыт. И мне хотелось, чтобы мы с вами обрели маленький опыт, очень простой, а потом попытались объяснить этот опыт или дать объяснение, которое дает йога. Опыт очень простой. Мы повторим с вами мантру «Ом». И задача заключается в том, чтобы при повторении этого звука мы наблюдали за своим сознанием. Мантра «Ом» состоит из трех звуков. Вернее, четырех. Трех явных и одного неявного. Наверняка все слышали об этой мантре. Если у нас это мантра «Ом», и над «М» есть точка. Это точка или бинду на санскрите. Четвертый звук – это послезвучие. Соответственно, сначала люди глубоко повторяют «А», и когда мы повторяем «А», если мы повторяем правильно, мы можем услышать или почувствовать вибрацию в области живота. Потом «А» постепенно переходит в «У», и вибрация поднимается до уровня сердца. Когда мы переходим к звуку «М», то мы можем почувствовать вибрацию в области третьего глаза, в области межбровья. И, наконец, последнее послезвучие, самый главный звук в этой мантре, выводит наше сознание на самый верх, где-то на макушку головы. Мне хотелось начать с того, чтобы мы испытали это, потом я объясню, что происходит, каким образом йога объясняет, что происходит при этом. Но первая наша задача заключается просто в том, чтобы наблюдать. Наблюдать, каким образом этот звук воздействует на мое сознание. И эти четыре звука должны у нас прозвучать. Это будет небольшой опыт медитации для всех нас. Давайте постараемся сделать это как можно более правильно. Выпрямим позвоночник. Сосредоточимся как следует. Сначала для того, чтобы эффект был полный, нужно попытаться наблюдать за своим дыханием просто. Сам процесс наблюдания за своим дыханием, сделаем 2-3 естественных дыхания. Этот процесс наблюдения за дыханием позволяет человеку расслабиться. В обычном состоянии у нас очень много напряжений, которые мы не осознаем. Стрессы различные накопились тут, там, чтобы эффект был более полным. Давайте сначала просто понаблюдаем за дыханием. Нужно закрыть глаза, сосредоточиться и дышать свободно, не напряженно, но при этом как бы извне наблюдать за процессом дыхания. И одновременно пытаться расслабляться. Расслабляться на уровне ума и расслабляться телом. Теперь сделаем глубокий вдох, произнесем мантру. Еще раз. Еще раз. Можно открыть глаза. Что вы почувствовали? Может быть, кто-то скажет? Есть какие-то... Кто-то хочет поделиться опытом? Ничего. Совсем ничего? Нет. А успокоение было какое-то? Угу. Какое-то ощущение тишины и спокойствия? Ну, это конечно. Далеко не такой тривиальный опыт. Я немножко более подробно расскажу, что произошло, и потом мы попробуем еще раз повторить то же самое. На самом деле, можно было услышать внутреннюю тишину какую-то. И в результате просто этого повторения происходит очень глубокое внутреннее успокоение. А в йоге говорится, что каждый человек переживает три состояния сознания. И эти три состояния сознания включены в мантру «Ом». Первое состояние – это состояние бодрствования. Первое состояние, которое мы все знаем, и в котором мы, я надеюсь, сейчас находимся, вроде бы все, кто не спит, состояние бодрствования, когда... Я взаимодействую с окружающим миром через органы чувств. Говорится, что источником сознания является душа. И здесь она на этой схеме схематически изображена в виде точки. Это сознание, или мое «я», способность сознавать, транслируется через несколько тел. И в конце концов, собственно, оно наделяет наше тело способностью осознавать. Чувствовать, взаимодействовать, видеть, ощущать запах, слышать. Иначе говоря, когда сознание пронизывает все наше тело, это называется бодрствование. И символически в мантре это состояние бодрствования, в котором мы находимся сейчас, олицетворяется звуком «А». Недаром с этого звука все алфавиты начинаются. Это некий звук, который символизирует бодрствование. Так, теперь, когда второе вот такое расплывчатое, туманное рисунок, это ум. Я недаром его не тут изобразил, а тут. Для этого есть тоже свои основания. Ум в состоянии бодрствования соединяется с органами чувств. И именно благодаря тому, что ум соединяется с органами чувств, мы можем ощущать, видеть, чувствовать. Если на какое-то мгновение ум уйдет из органа чувств, мы перестанем слышать. Мы можем видеть, глаза будут видеть, но мы не будем видеть. Мы на самом деле видим не глазами, не ушами, а благодаря тому, что в ушах, в органах чувств находится ум. И во сне... Когда связь между органами чувств и умом прерывается, это называется сном со сновидениями. Что такое сон со сновидениями? Мы спим, и мы ничего не знаем о том, что творится вокруг нас, но мы живем в какой-то реальности, которая находится здесь в уме. Во время бодрствования сюда попали какие-то впечатления, и во время сна мы начинаем снова переживать или перетасовывать эти впечатления на уровне ума. Но связь между органами чувств разрывается. Это второе состояние сознания на уровне ума. Когда мы видим сны, когда мы видим кошмары, когда мы что-то такое непонятное видим. И это символизируется звуком У. И, наконец, есть состояние глубокого сна, когда мы не видим никаких снов. Все знают, о чем идет речь. Когда как бы ничего не происходит. Но в этом случае сознание, которое исходит из точки, называемой душой, или частицей, из которой исходит, собственно, сознание, отрывается даже от ума. И человек погружается в состояние глубокого сна. Однако при этом человек во всех трех ситуациях говорит: я бодрствую, я сплю и вижу сны, или я сплю и ничего не вижу. Кто это я? Я – это вот сознание. Так, сейчас я рассказываю вам некую теорию. Мы попытаемся понять, что за ней стоит. Мы отождествляем сейчас со своим телом себя, со своим умом. Что я хочу сказать, что есть нечто большее, чем просто тело и ум. И эти три состояния сознания, о которых я сейчас говорю, позволяют почувствовать, что есть нечто большее. Это я, подобно экрану. Кто-то ходил из вас в кинотеатр? И в кинотеатре что происходит? Там есть большой экран. И на экране это может многое твориться. Океан, например, какой-нибудь, или пожар бушует. Но потом, когда выключается аппарат, остается что? Экран. Экран остается неизменным, несмотря на то, что внешне на нем очень много всего происходит. Так вот, я, внутреннее осознание, откуда идет, собственно, источник моего сознания, оно остается неизменным, несмотря на то, что очень много происходит вовне. Наш опыт, как во время бодрствования, так и во время сна, имеет некую неизменную основу, которая не меняется. И в сущности, это то самое «я», о котором мы с вами забыли, и йога, так же, как и все религии, утверждает, что это «я» или основа любого нашего опыта вечная. Просто, к сожалению, сейчас мы об этой вечности своей забыли. Но это «я» остается неизменным, и мы можем почувствовать это, потому что очень многое меняется в нашей с вами жизни. Тело меняется, мысли меняются, но я остаюсь тем же самым. И йога, в сущности, позволяет понять или постичь свое «я». Просто сейчас это «я» спит. И возвращаясь к опыту, который мы с вами испытали, небольшому, этот опыт, когда мы повторяем мантру, проводит человека через состояние бодрствования, состояние сна со сновидениями, состояние глубокого покоя и выводит его за пределы этого состояния. То есть, в сущности, что происходит, когда мы с вами повторяем ту же самую мантру? Почему происходит успокоение? Потому что, в конце концов, человек на примере этой мантры или этого опыта может постичь свое настоящее «я». Кто боится смерти? Наверное, не смерти, а боли. Кто познает? Я, тот не боится уже. Кто я, атма, познает, тот не боится. Все боятся. Все боятся. Правильно. Единственный правильный ответ. Все боятся. Боли боятся, смерти боятся. Мы все боимся смерти. И эта боязнь смерти является самой существенной характеристикой нашего бытия. Но йога позволяет человеку избавиться, в конце концов, от страха смерти, почувствовать свое собственное бессмертие. Йога позволяет не просто теоретически понять или поверить в то, что я бессмертен. Йога позволяет почувствовать свое бессмертное «я» и постичь бессмертное «я». Пробудить свое «я» от сна. Потому что на самом деле сейчас наше «я» покрыто этим состоянием невежества или сна. Это третий круг, который покрывает наше «я», это невежество. Именно поэтому в глубоком сне мы ничего не чувствуем. Но просто с помощью этой мантры человек может выйти за пределы невежества и очутиться в четвертом состоянии, когда он сознает самого себя как вечное «я». И, собственно, в этом суть. Сейчас мы с вами живем в материальном мире, взаимодействуем с материальными объектами. И благодаря самому характеру нашей жизни и самому характеру нашего опыта мы забыли о своем внутреннем «я». Йога – это путешествие вглубь себя. Йога – это попытка понять, постичь, нащупать свое вечное «я» и таким образом убедиться в своем бессмертии. Так что человек даже не заметит смерти. Смерть не будет воздействовать на него. У него не будет этого унизительного страха смерти. Когда он достигает действительно совершенства йоги, когда он действительно обретает этот опыт. Это вот небольшой опыт, который у нас был, он, собственно, выводил нас через эти состояния, приводил нас к своему «я». И если мы будем продолжать заниматься этим, мы, в конце концов, «я» почувствуем. Что, собственно, произошло и происходит с нами? И сейчас я расскажу про карму. Это очень важная вещь, которую нужно понимать. «Я» подобно пламени свечи. Оно излучает сознание. Почему, например, невозможно никак воспроизвести сознание в компьютере? Компьютер сознает или нет? Он симулирует очень многие процессы, которые происходят у нас в уме. Причем гораздо лучше, чем мы сами. Единственное, чего у компьютера нет, это «я». И как ни пытаются люди какую-то программу придумать, чтобы он ощущал себя «я», он никогда не будет ощущать «я», потому что это «я» – источник сознания, нечто качественно иное. Компьютер никогда не станет живым. Компьютер всегда останется механизмом. Так, мы, несмотря на то, что у нас много механических частей, которые можно заменять, можно сердце трансплантировать, почки, даже ум можно трансплантировать, я думаю. Но невозможно заменить наше «я». Человек иногда в состоянии амнезии забывает, что он, кто он. Но это «я», центр «я» остается. И йога – это, собственно, попытка познать свое вечное «я», на основе которого все остальное зиждется. И сейчас я попытаюсь описать, что такое, собственно, карма. И где она хранится. И каким образом ее можно отменить. Карма – это деятельность. Человек действует в этом мире. И карма бывает всего двух видов. Деятельность, то, что мы делаем, преследует две цели. Ради чего мы живем на свете? Скажите честно. Правильно. Правильно. Я действую для того, чтобы наслаждаться, для того, чтобы получать какое-то удовольствие. И есть еще другая форма деятельности, связанная с этим. Я пытаюсь избежать чего? Боли. Боли, страданий. Да. Либо я хочу наслаждаться, либо я избегаю боли. В сущности, вот и все, всю мою деятельность можно к этим двум категориям отнести. Когда я иду к врачу, я пытаюсь избежать боли. Когда я иду на дискотеку, я пытаюсь получить какое-то удовольствие или наслаждение. Так как это «я» хочет наслаждаться здесь, наслаждаться через тело, через механизм тела. У меня есть определенный механизм, я хочу наслаждаться здесь, я настроен на это. Соответственно, я поступаю в соответствии с этими двумя основными тенденциями или желаниями человека. И когда я получаю опыт этой деятельности, когда я получаю наслаждение или избегаю боли, или получаю боль, которую я, тем не менее, несмотря на то, что я не хочу ее, то все это откладывается в моем уме в виде чего? Что у меня остается в уме? Впечатление. Мой ум хранит опыт удовольствий и опыт боли. Правильно? Вы помните свое удовольствие? Что-то помните, что-то не помните. На самом деле мы все помним. Ум подобен фотопленке, на которой отпечаталось множество образов. И эта фотопленка хранит все эти образы. Там остается огромное количество этих отпечатков. Они сортируются определенным образом. Это я люблю, это я не люблю, это мне нравится, это мне не нравится. Так, эти впечатления складываются в сознании и в подсознании. Когда мы помним непосредственный какой-то опыт, опыт удовольствия или опыт боли, связанный с чем-то, то это находится в сознании. Когда все это забывается, но тем не менее остается какой-то шрам или рубец, это все уходит в подсознание. Как психологи, например, они могут по ненормальным реакциям человека в конце концов проследить какой-то опыт, который он давным-давно забыл. Но боль остается, шрам остается, и он зудит. Это впечатления, которые ушли в подсознание. И у нас на самом деле хранятся эти впечатления не из одной жизни даже. Люди, которые проходят через опыт гипнотической регрессии, их помещают в гипноз, в состояние гипнотического сна, доводят до рождения. Потом они переходят через эту границу рождения, они вспоминают какие-то свои прошлые жизни, свои прошлые впечатления. Все это хранится в нашем уме. Три тела наших. Грубое тело, которое умирает, когда мы умираем. Есть более тонкое тело или тело ума, в котором хранятся все впечатления наших прошлых жизней. Есть каузальное тело или причинное тело, тело невежества. И, наконец, есть наше духовное тело. Собственно, душа или источник этого «я», атма, как правильно сказал кто-то. Впечатления, в свою очередь, во что превращаются? Все то, что мы испытали, все то, что мы почувствовали в этом мире, все то, что отложилось у нас, оно, в свою очередь, в сознании складывается в желание. Правильно? Желание и тенденции, склонности человека. У каждого человека есть какие-то свои тенденции, свои склонности, свои желания. Один человек любит одно, другой человек любит другое. Почему один любит одно, а другой другое? В результате опыта, который у них был. Один получил удовольствие от этого, и у него остался этот опыт, ему хочется этот опыт повторять. Другой получал удовольствие еще от чего-то, у него остался этот опыт. Один получил такой опыт боли, и, соответственно, у него есть попытка избежать этого. У другого другой опыт боли. Кто-то утонул в прошлой жизни, поэтому в этой жизни он боится воды, как огня. А кто-то сгорел в прошлой жизни, соответственно, поэтому боится огня, как воды. И так далее. У человека возникают различные желания, различные тенденции не просто так. И, собственно, когда вы идете к какому-нибудь хорошему астрологу, который действительно хорошо может определить вашу природу, то он определяет именно эту, ваш прошлый опыт впечатлений. Кто-то ходил к хорошему астрологу? У вас был опыт такой, когда астролог вам говорит, кто вы, и вы удивляетесь, откуда он знает вообще столько про вас. У меня был неоднократно такой опыт, когда мне объясняли, в какие моменты я становлюсь агрессивным, в какие моменты я становлюсь, наоборот, философствующим и так далее. То есть все это, в конце концов, проявление нашей прошлой деятельности. Я действую, у меня создаются какие-то впечатления, впечатления превращаются в желания или тенденции, и мы даже толком не знаем, откуда они берутся. Но берутся они, в конце концов, отсюда, от нашего прошлого опыта, который, в свою очередь, определяется нашей кармой или нашими поступками. Так, и эти желания или тенденции, определенные какие-то склонности человека, в свою очередь превращаются во что? Они превращаются в мысли. Мы объясняем себе, оправдываем себя, каким-то образом строим свое мировоззрение. Каждый человек объясняет или оправдывает свои тенденции, и каждый человек в сущности прав. Заметили, да, что неправых в этой жизни нет? С кем не встретишься, каждый прав. Так, у каждого своя правота какая-то. И эти мысли, возникающие у нас, какие-то, в которые превращаются наши желания, в свою очередь приводят к чему? к действиям, к поступкам. Цикл замкнулся. Это заколдованный круг кармы, в котором люди находятся. Человек каким-то образом действует, и говорится, что карма не имеет начала. Душа попадает сюда, в материальный мир, она начинает действовать. И когда она попала сюда, она в большей или меньшей степени крутится по этому кругу, и очень трудно из этого круга вырваться. Есть знаменитый опыт про то, как крысам вставляли электрод в мозг. И электрод этот вставляли в тот центр мозга, который отвечает за удовольствие. И их учили нажимать на рычажок. Они нажимали на рычажок и чувствовали кайф. Они чувствовали это удовольствие. И в конце концов они умирали, нажимая на этот рычажок героически. Они не могли остановиться, нажимая на рычажок. И люди в этом мире, я прошу прощения заранее, очень мало отличаются от крыс. В этом и во многих других тоже. Люди, попав в этот заколдованный круг кармы, забывают, собственно, о самом «я». Я нахожусь тут где-то, но я забыл о себе. Я забыл о том, кто я на самом деле. И они кружатся в этом круговороте, в попытках обрести какой-то опыт, удовольствие в этом мире. Но в результате что получается? В результате они обретают огромное количество беспокойств. Собственно, все эти так называемые удовольствия приводят к тому, что человек приходит в возбуждение, у него накапливается усталость. И в конце концов человек избавляется от этой усталости только тогда, когда он погружается в глубокий сон, в состояние глубокого невежества или полного забвения себя. Говорится, что если человеку мешать погрузиться в глубокий сон, то он сойдет с ума очень быстро. И именно из-за того, что он постоянно расходует свою энергию, энергию этой духовной частицы, которая горит внутри. И, собственно, йога позволяет человеку постепенно разорвать этот заколдованный круг, успокаивая свой ум или разрывая этот круг в этом звене. Самое слабое звено. Потому что карма, мы действуем, тут ничего не сделаешь. У меня есть какие-то импульсы, я хочу действовать, я буду действовать. Впечатления мы толком не знаем, у нас в подсознании очень много всего, никакой психолог не разберется в этом. Желания и тенденции, их невозможно поменять. Любой астролог вам это объяснит. Так, попробуйте у дворняжки расправить ее хвост. Она на той дворняжке, что у нее хвост всегда крючком. И желания, тенденции, с которыми мы с вами рождаемся, их в высшей степени трудно поменять. Но что мы можем поменять? Мы можем поменять свои мысли или эти волны возбуждения в своем уме. И, собственно, йога направлена на то, чтобы человек поменял образ своих мыслей. Тот небольшой опыт, который у нас был в самом начале, является наглядным доказательством того, что это возможно. Представьте себе себя в состоянии гнева, в состоянии раздражения, в состоянии возбуждения, когда вы вообще готовы все уничтожить. Неважно, что... Было у вас когда-нибудь такое состояние? Когда вы хотите взять сервиз самый любимый, шмякнуть его об пол и почувствовать удовольствие от этого звука разбитой посуды, а там будь что будет. Если в этом состоянии сознания вы произнесете ом, ваш ум поменяется. На самом деле, что делает йога? Йога – это очень тонкая вещь. Йога заметила связь сначала, на самом грубом уровне, между дыханием и состоянием нашего ума. Когда ум возбужден, то как мы дышим? Учащенно. Да. На самом деле у каждого состояния нашего сознания есть определенный, ни на что не похожий паттерн, или как сказать, паттерн? Ритм. Определенное дыхание. Человек дышит по одному, когда он разгневан, он дышит немножко по-другому, когда он влюблен, да. Спасибо, что подсказали. Все это в высшей степени ум и дыхание очень точно, очень тесно, очень тонко связаны друг с другом. И, соответственно, йога объясняет, что вот оно, это слабое звено, то, что мы можем поменять в себе. Мы можем поменять образ своих мыслей, мы можем избавиться от каких-то ненужных вещей. И йога говорит, что для начала можно начать менять это с помощью дыхания. Если вы просто разгневаны или возбуждены сильно, сядьте спокойно и начните спокойно дышать. Потому что мы можем контролировать дыхание. Так, называется пранаяма. Наверняка все слышали об этом. Человек просто начинает глубоко, спокойно дышать. И ум успокаивается. Кто-то испытывал это? Кто-то пробовал это? Здесь сложно. Пранаяма? Да. А вы без гуру опасно, говорит, заниматься пранаяма? Можно. Можно, да? Да, легкими формами можно. Но просто, потому что что такое пранаяма? Пранаяма значит, сядьте и глубоко подышите. Так, теперь понятно, что если вы в возбужденном состоянии попытаетесь заставить себя глубоко дышать, то вы просто махнете рукой на дыхание на это и не сможете продолжать. Но если вы научитесь глубоко дышать до этого, то в тот момент, когда какая-то волна возбуждения или нехорошая эмоция придет к вам, вы сможете обуздать ее. В сущности, йога пытается так или иначе обуздать ум, потому что ум является источником этого заколдованного круга. Когда человек без всякого смысла крутится в нем, он получает какие-то впечатления, но в сущности дальше некого поверхностного опыта он не идет. Йога позволяет человеку увидеть или почувствовать свое внутреннее «я» или источник любого опыта, благодаря тому, что она успокаивает мысли, волны возбуждения, проходящие в нашем уме. Но для этого, естественно, человек должен заниматься практикой, он должен тренироваться. И, в принципе, пранаяма не такая трудная вещь. Пранаяма на каких-то элементарных этапах. Это очень легкая вещь. Просто глубоко человек дышит. Или дышит сначала через одну, потом через другую ноздрю. И что при этом достигается? При этом достигается состояние гармонии или покоя. Кто-то из вас болел когда-нибудь? Все болели? Любая болезнь – это результат определенной дисгармонии. И в конечном счете болезнь происходит от ума. В конце концов, за всеми болезнями стоит наша негармоничность нашего ума. Рак в том числе. Есть знаменитая женщина, как ее зовут? Луиза Хей. Она объясняет, каким образом, меняя свой ум на позитивный, программируя его определенным образом позитивно, человек может избавиться даже от рака. Правильно? А избавиться от любой болезни. Но в сущности, еще раз, любая болезнь – это результат негармоничности нашего ума. А негармоничность нашего ума, в конце концов, результат нашей кармы. Я недаром нарисовал тут урода какого-нибудь. Это не оскорбление никому. Но, в общем-то, мы в результате взаимодействия с этим миром, хаотичного взаимодействия с этим миром, неупорядоченного, мы, во-первых, портим свое тело. Тело наше стареет, тело наше становится негармоничным. И прежде всего мы наносим большой ущерб своему уму. Все эти впечатления, которые хранятся в уме, они являются источником дисгармонии. То, что мы сохранили все эти впечатления из детства, например, опыт боли какой-то или еще что-то, все это рано или поздно отразится на нас, в том числе и на физическом теле, приведет к каким-то страданиям. И йога, она позволяет человеку сначала через дыхание, но потом через гораздо более глубокие техники сгармонизировать свой ум полностью. Сделать свой ум красивым, чистым и гармоничным. Очистить свой ум для начала. Как, например, кто-то замечал, что мы, в общем-то, по большей части дышим преимущественно одной ноздрёй. То одной, то другой. Никто не замечал, что одна ноздря всегда чуть-чуть заложена. Даже сейчас вы можете почувствовать, что одна ноздря заложена больше, чем другая. Так? Не-не, почувствуйте. Сегодня как раз отмечала. Одна ноздря чуть-чуть заложена, другая... Потому что на самом деле две ноздри связаны с разными... Две ноздри дыхательные связаны с двумя каналами в нашем теле. Или с двумя энергиями в нашем теле. Правая ноздря связана с солнечной энергией. И если человек сознательно будет дышать только правой ноздрёй, то он может даже в холодной температуре чувствовать тепло. На самом деле это реальный опыт. Йоги сидят в Гималаях высоко, в горах, на леднике, голыми. При очень холодной температуре они чувствуют себя хорошо, им тепло, потому что просто за счет того, что они дышат правой ноздрёй только. Человек может, если вы будете замерзать где-нибудь в финских снегах, то вспомните об этом. Все бывает. И наоборот, правая ноздря связана с солнцем, левая ноздря связана с луной. И если человек, наоборот, дышит левой ноздрёй, то, соответственно, левая ноздря, наоборот, охлаждает и успокаивает человека. Позволяет ему охладить пыл какой-то свой, охладить свое тело, охладить свой ум. И, соответственно, состояние здоровья или состояние, идеальное состояние, когда мы хорошо себя чувствуем, это состояние гармонии. Когда у нас уравновешены эти две энергии, две силы. Когда нам не слишком горячо и не слишком холодно. Может нам быть хорошо, если нам очень горячо? Не может. Если мы возбуждены либо в уме, либо в теле, мы будем страдать. Если нам слишком холодно, будет нам хорошо? Нет. Идеальное счастье – это состояние равновесия или гармонии. И йога в сущности учит нас только этому. Йога учит нас счастью через обретение внутренней гармонии. И она разработала много различных каких-то чисто таких механических техник для обретения этой гармонии. И в частности, воссоздание гармонии за счет того же самого дыхания. В следующий раз, когда у вас будет температура, попробуйте дышать левой ноздрёй. Вы увидите, температура спадет. Не нужно будет антибиотиков употреблять. Температура уйдет. Или наоборот, если вы замерзнете, попробуйте дышать правой ноздрёй. Или если вы страдаете от полноты. Я специально говорю актуальные вещи, чтобы заинтересовать, чтобы потом самое важное сказать. Может не показаться актуальным. Но йоги говорят, если хотите избавиться от лишнего веса, то есть специальные пранаямы, когда человек в основном дышит, особенно перед обедом, нужно минут 5 подышать правой ноздрёй в основном. То есть вдох и выдох через правую ноздрю. Соответственно, это повысит жар, и этот жар будет сжигать ненужные вещи, в том числе и жир. А опыт есть? Есть. Есть. Все 5 минут перед обедом. Я могу потом научить. Это называется Сурья Беда Пранаяма. Так? Но все это всего лишь, еще раз, иллюстрации того же самого момента. То, что йога в конечном счете учит человека гармонии. Учит человека тому, каким образом сгармонизировать свой возбужденный ум. И здоровье или ощущение счастья – это всего лишь побочный эффект йоги. Далеко не самый главный. На самом деле, самый главный результат йоги заключается в том, что когда ум приходит в спокойное состояние, в спокойное и возвышенное состояние, человек может почувствовать и обрести самого себя. Сейчас мы, к сожалению, потеряны для самих себя. Мы не знаем, кто я. Я слышал такую русскую поговорку: «Не с той ноги встал». Да? Объяснить, что за этим стоит. Очень важно вставать с той ноги, с правильной. Не с правой, а с той. С той. Теперь с какой с той? Вставать нужно с той ноги. Завтра, если вы даже сейчас не почувствовали, утром это очень ясно видно. Утром, как только вы проснетесь, посмотрите, какая ноздря у вас работает. Вставайте с той ноги, которая работает. Да. Если у вас работает правая нога, правая ноздря, то вставать нужно с правой ноги. Нужно поворачиваться на правый бок и вставать с правой, если сработает левая. Направление можно поменять. Можно, да, если вы хотите. Проснуться, это непонятно. А? Если поменять направление, значит, не работает. Нет, нет, а вы проснулись, у вас работа какая-то ноздря, с этой ноги и встаньте. А, то есть, как проснулся? И ваш день пройдет удачно. Если вы встанете не с той ноги, весь день будет кувырком, потому что есть тонкий закон за этим стоит. Когда человек целый день раздражен или еще что-то такое. Но это, еще раз, это всего лишь маленькие дурацкие секреты, которые почему-то люди очень любят. Но... Конечный результат йоги, еще раз, настоящий результат йоги заключается в том, что человек, приводя в спокойное, прозрачное, уравновешенное состояние свой ум, может благодаря этому без помех увидеть и почувствовать себя. Потому что если я сейчас спрошу вас, кто вы, толком никто не сможет ответить, кто я. Я то, я сё, но все то, что мы ответим, все те ответы, которые мы дадим на этот вопрос, они не будут отражать глубинной сущности или природы человека, потому что все это будет иметь отношение к каким-то временным вещам. Все эти ответы, которые мы дадим, у всего этого есть начало и конец. Никто из нас не знает своего «я», кто я такой. Так теперь, как называется состояние, когда человек не знает, кто он такой? Куда таких людей кладут? С чем вас и поздравляю. Когда человек толком не знает, кто он не знает, каким образом он должен действовать правильно. Все наши проблемы и беды, в конце концов, связаны с этим. Мы неправильно действуем, у нас вырабатываются неправильные стереотипы поведенческие. Именно потому, что мы не знаем толком, кто я. Как только я пойму, кто я смогу действовать правильно. И люди, которые достигали совершенства в йоге, это люди, которые знали, кто они такие. И в результате этого они действовали так, что все остальные люди до сих пор преклоняются перед ними. Великие святые в любых религиозных традициях. Это люди, постигшие себя и понявшие, кто я такой. И так как они поняли, кто я, они смогли избавиться от всего того, что я не есть. На самом деле, по природе я всегда чист. Я прекрасен, и я исполнен любви. Но сейчас что мешает мне проявлять мою изначально присущую мне любовь? Что мне мешает? Гнев, гордыня, зависть, ревность. Все эти вещи, которые отравляют мое существование. Человек, который постиг свое «я», у него не остается ничего этого. Ни гнева, ни зависти, ни гордыни, никаких других вещей. Остается, но при этом, когда люди это слышат, то они пугаются, потому что они думают, а что же от меня останется? Ни гнева. Останется то, что вы есть на самом деле, любовь. На самом деле человек по природе своей рожден для того, чтобы любить, испытывать на себе любовь. Но все то, что мы испытываем здесь, мешает этому и отравляет наш опыт, не дает человеку ощутить этот опыт любви. Но йога позволяет человеку, первое, понять, кто я, и почувствовать себя. И убрать соответствующим образом или отринуть все ненужное, наносное. Потому что на самом деле гнев мне не нужен. Гнев может иметь какую-то пользу в материальном мире, но в конце концов гнев не нужен человеку. Гнев только отравляет. Гнев – это причина огромного количества неврозов, болезней и всего остального. А если человек не имеет гнева, то он будет счастлив. Но люди боятся. Как же так? Если я не буду злиться ни на кого, как же я проживу здесь, в этом мире? Но суть-то в том, еще раз, что все это в конце концов не нужно. Что все это, вот эта вот вещь, поверхность. Йога позволяет этот совершенно бурный ум сделать спокойным и чистым. И в конце концов она позволяет понять самого себя, самую себя. И понять свою вечную природу, которая неуничтожима. Природу существа, призванного любить и быть любимым. И способного проявлять эту любовь в бесконечности. Потому что на самом деле душа, несмотря на ее крошечность, является бесконечным источником любви. И, собственно, йога, основной результат йоги заключается в том, что мы докапываемся до этой сердцевины самого себя. И когда мы докопались до нее, мы можем жить правильно, вести себя правильно. И мы можем почувствовать эту глубинную любовь. Все остальное приходит. Мы можем знать прошлое, настоящее, будущее, понимать там людей глубоко других, потому что мы видим все это. Но это все, еще раз, читать мысли. Все это хорошо, конечно. Это все полезные качества. Но главный результат заключается в том, что я знаю, кто я. И я перестаю бояться смерти. Я реализую себя в этой вечности, как душу, которая призвана любить, служить, отдавать. И вместе с этим я обретаю бесконечное счастье. Это результат йоги. Я сказал о каких-то маленьких техниках, но еще раз, суть не в той технике или не в этой технике, не в той практике или не в этой практике, а в том, чтобы понять, что в конце концов человек должен вырваться из этого заколдованного круга кармы. И есть тонкое звено – ум. И этот ум я должен пытаться очищать. Если мы посмотрим все практики, которые есть в этом мире, они так или иначе направлены на очищение нашего сознания, на очищение нашего ума. Молитва. Что такое? Молитва – это способ очистить свой ум. Через раскаяние, через какие-то еще эмоции. Когда мы повторяем мантру, мантра – это могущественный способ очистить свой ум. Слово «мантра» на санскрите означает то, что защищает, или то, что награждает, или то, что очищает ум. И мы с вами даже на небольшом этом опыте видели, каким образом ум успокаивается, очищается просто при одном звуке «ум». Как состояние ума становится другим. И если человек делает это своей ежедневной практикой, все эти элементы йоги, пранаяма, повторение мантр, потому что на самом деле они связаны друг с другом очень тесно, то постепенно-постепенно качество его жизни меняется. Он становится гораздо более гармоничным в своих мыслях, гораздо более гармоничным в своем теле и гораздо более счастливым в своем сознании, в своем понимании. Он в конце концов пробуждается. Это небольшой обзор йоги, который я дал сейчас. Может быть, есть какие-то вопросы? Мы можем перейти к какому-то более конкретным вещам, а потом мы попрактикуемся в йоге. А вопросы непосредственно по лекции? Все равно. Скажите, как человек вывести из состояния невежества? Я имею в виду о гунах и тамас. Как человек вывести с ним? Каким способом можно как можно быстрее? Все знают про трех гуны природы, нет? Не знают. Есть три, чтобы понятнее было. В ведах или в йоге объясняется, что есть три качества или три качественных характеристики, которые пронизывают все в этом мире. Тамас – это тьма невежества, буквально тьма. Инерция, неподвижность, застывшесть, невежество. А раджас – раджас это страсть, активность, деятельность, желание, наслаждение, удовольствие, привязанность к своим плодам, амбиции. Там, все это проявление этого качества природы. А, страсть. И благость, сатва. Сатва значит равновесие, прозрачность, легкость, гармония, благость. И, в общем-то, все в этом мире классифицируется по этим трем категориям. Есть люди, которые преимущественно в тамосе, мы можем видеть, они погруженные в невежество, их очень трудно растормошить. Есть люди страстные, они бегают, прыгают, достигают чего-то, потом все равно умирают. И есть люди благостные, благочестивые, добрые, настроенные на какую-то созерцательность, еще на что-то. Есть, например, обезьяна. Обезьяна – это признак невежества. Есть тигр. Тигр – признак страсти. Есть корова. Корова – признак благости. С изрядной долей невежества, впрочем, тоже. Вот. Ну и так далее. Можно видеть по разным категориям разные проявления этих двух вещей. Соответственно, вопрос был такой. Если человек находится... И в материальном мире все эти три качества находятся в постоянном соприкосновении, в постоянной борьбе. И иногда доминирует одно, потом другое, потом третье. Они постоянно меняются. Есть процесс флуктуации этих трех качеств или трех гун природы. Они постоянно соперничают друг с другом. Соответственно, если человек находится в очень большом невежестве, единственное, что его может вывести из невежества, это страсть. Но если он слишком глубоко туда погрузился, очень, очень сложно. Депрессия. Сильная депрессия. А... Ну это тамос, да, это невежество. Ну как водить с ним без лекарств? Без лекарств можно, потому что на самом деле лекарства ничего не дают. Лекарства просто еще глубже погружают в невежество. Благо, коллектив, гуру не могут человека привести. Вот в чем проблема. Я понимаю, что если он будет общаться с отдельными людей, то это будет уходить. Нет, нет. Смотрите, сейчас я попытаюсь объяснить, какие полезные советы можно дать. Человек погрузился в депрессию. Полностью погрузился в депрессию. Ему хочется уйти, не чувствовать, не знать, спать, ничего не ощущать. Так, но тьма, еще раз, как я уже сказал, или тамас, внутри нас в значительной степени определяется какими-то внешними факторами. Правильно? Веда говорит, что есть 10 внешних факторов, которые влияют на внутреннее состояние человека. В частности, еда, пища, время дня, место, в котором он находится. Например, сейчас зима. Так? И это какое время преимущественно? Тамасичное. Потому что нет солнца. Это, кстати говоря, одна из причин. Попытайтесь вывести его куда-нибудь, где побольше солнца, он воспрянет духом немножко такого человека. Но есть другие вещи. Скажем, еда. Если еда несет в себе эти качества тамаса, то вероятность того, что человек погрузится в эту депрессию, гораздо больше. Если он, например, сменит диету на какую-то более легкую, более благостную, более чистую, фрукты, овощи, то, соответственно, шанс того, что он будет попадать под влиянием этого качества, будет меньше гораздо. Если он находится в очень грязном месте, если вокруг него какая-то грязь, хаос, то тоже это влияет на него. То есть нужно, по сути дела, если он не может, если он сам не может выбраться оттуда, то, по крайней мере, нужно сделать его среду или окружение, чтобы его среда или окружение была пронизана другими качествами, гуной благости или гуной страсти. Попытаться просто поменять среду. Если это близкий вам человек, то нужно попытаться поменять среду, поменять диету. В конце концов, место поменять. Уехать куда-нибудь, где как солнце светит. Как влияет на тамас? Почему многие беременные женщины после родов входят в депрессию? То есть они входят в тамос. Почему это происходит? Ну, это тут скорее не... это скорее какой-то не психологический опыт, нежелательный. Очень большой процент, очень большой, считается. Но дело не в этом. Дело не в том, что они входят в тамос непосредственно после родов. Просто сам опыт или то, что они испытывали при этом, не дало им какого-то удовлетворения внутреннего. И поэтому они погружаются в депрессию. Депрессия, еще раз, это результат какого-то... результат того, что человек очень сильно погрузился в свою неудовлетворенность. Вот и все. Вот. У депрессии много причин. Но в конце концов, еще раз, человек может поменять свою жизнь, избавиться от влияния этого качества, если он поменяет свою диету, если он поменяет свой образ жизни. Например, люди очень поздно встают. Тут, правда, я слышал, в Финляндии. То есть, как человек, если он любит спать, ему хочется, а его вину вести никак, ему не объяснить никак. Вот я почему спросил, как ему объяснить, что ты находишься в невежестве? Тем не менее, можно. Тем не менее, можно. И, как я уже сказал, единственное, через что мы можем как-то обратиться туда или разорвать этот круг, это через мысли его. Он может прочитать книгу. Иногда человек читает книгу, и эта книга настолько его... Он не берет ее, потому что не пришло время. Ну... Вы понимаете, что делать? Спасибо. Если не пришло время, то что делать? Единственное, что еще я могу сказать. Единственное, что еще я могу сказать. Важная вещь. Вы, может быть, слышали о таком мудреце, который является автором астрологии ведической. Его звали Парашара Муни. Он, собственно, один из самых больших знатоков закона кармы и то, каким образом карма сказывается на человеке. Это может быть действительно какой-то период такой, когда на него вот эти вот внутренние тенденции, просто пришло время каким-то отрабатывать какие-то дурные самскары, отложившиеся у него впечатления и все остальное. Но Парашара говорит, что есть три вещи, которые влияют на судьбу человека. Не только гороскоп, не только время его рождения, потому что гороскоп – это символическое описание его кармы, кармы из прошлой жизни. Это не что-то самостоятельное. Он говорит, что да, конечно, есть наша карма, которая влияет на нас. И то, что вы описываете, это какая-то карма. Человек действовал, поступал неправильно, и в результате этого он сейчас в депрессии. Это результат его собственных неправильных поступков, неправильных привычек, неправильных стереотипов мышления и всего остального. Да? Но есть еще две вещи, которые влияют на человека, помимо этого. Это окружение, как я уже сказал, или внешняя среда. И окружение можно поменять реально. Можно как-то до какой-то степени изменить это. И главное – это общение. Когда мы сталкиваемся с людьми, в частности с людьми, на которых карма не так сильно давит, то влияние этого общения очень может благотворно подействовать на человека. Человек начинает чувствовать, перед ним какая-то другая перспектива открывается в жизни. То есть это три фактора, с помощью которых, вернее, три фактора, которые влияют на, собственно, формирование человека, на его состояние в данный момент. То, что вы говорите, это только первый фактор, но есть еще два других, которые можно попытаться поменять. Есть еще звуки, которые можно делать. Ставьте, в конце концов, какие-то хорошие звуки. Они могут вывести человека. Надежда всегда есть. Да. Скажите, пожалуйста, а колокольный звон? Бом. В Ведах говорится, что звук колокола, звук раковины, в которую гудят, звук океанских волн, это все звук изначального, отражение изначального звука ОМ. Почему на нас так успокаивающе действует шум океанских волн? Потому что там внутри есть та же самая вибрация. Почему люди во всех религиях звонят в колокол? В колоколе есть тот же самый, та же самая вибрация. Как эта песня была, как много дум наводит он. Вечерний звон, вечерний звон. Как много дум наводит он. Потому что человек успокаивается ум, соответственно. Появляются какие-то мысли соответствующие. Это все то же самое. Звук, это то, что сильнее всего влияет на наше сознание. Если мы слышим какое-то нехорошее слово, то сразу же наше сознание реагирует на это. Если мы оказываемся в какой-то атмосфере, где идет рок-музыка, соответственно, она возбуждает в нас какие-то определенные качества или чувства. А если мы слышим какой-то хороший звук, то это тоже может возвысить наше сознание. То есть звук – очень могущественный способ влияния на сознание. Это тоже еще один намек для вас. Звук очень сильно влияет на сознание. Я хотела спросить, школа йоги очень много. Как найти ту... То есть люди, как правило, сознанием не работают. То есть, по крайней мере, там, где я была. Там даже разговоры. Они просто дыхание, растяжки и так далее. То есть вот как найти ту школу, которая... На самом деле йога – это работа с сознанием. Если от асаны эффект минимальный, если человек не работает с асаной в уме. Какой смысл? Я могу растянуть себя, но если при этом я не сосредотачиваюсь в уме, любая йога – это определенная форма медитации. А поэтому это все пародия. Как правило, люди думают, что йога – это гимнастика какая-то. Йога – не гимнастика. Йога – это гораздо более глубокая вещь, это работа с сознанием. И именно поэтому она решает проблемы на гораздо более глубоком уровне. Но в конечном счете нужно искать ту школу, которая будет работать. Ту школу, которая сделает вас счастливой. В принципе, освобождение тела от этих блокировок – это уже счастье, ощущение счастья, свободы. Хотя бы на физическом уровне. Это еще не счастье, это просто избавление от блокировок. Это как бы каждый шаг. Я почему и говорю, что нужно еще найти того, кто поможет соединить сознание с телом. Да. Наоборот, сознание с телом. Или освободить сознание от тела. Или освободить сознание от тела. Счастье – это такой отдых от несчастья. В конечном счете, еще раз, йога – это связь. Слово «йога» означает связь. Сейчас я потерянный, я не связан ни с чем. Я тут блудный сын, который блудит здесь. Йога – это попытка, вернее, не попытка, а метод, который позволяет душе почувствовать свою связь с Богом. И именно это есть индивидуальное сознание, есть сверхсознание. Индивидуальное сознание по природе своей. Почему мы испытываем страх? Именно в силу нашей крошечности или неполноты. Нам все время нужно ощущать защиту. Люди боятся. Боятся, значит, у них есть потребность в защите. Это все или наше бесконечное желание, неудовлетворенность бесконечное, желание куда-то идти, к чему-то стремиться. Все это результат того, что душа не полна. Йога позволяет за счет связи индивидуального крошечного сознания со сверхсознанием душа ощутить свою полноту. Даже в состоянии идеального равновесия я все равно не буду ощущать полноты, у меня все равно будет стремление куда-то идти. Это стремление доказательство того, что я должен соединиться с Богом. И йога – это связь. Когда я соединяюсь с Богом, я становлюсь счастливым. Бог или как его назови, сверхсознание, сверхдуша, сверхразум. По-разному разные люди называют это, но суть-то в том, что мы все с вами частицы некоего изначального сознания, и мы сейчас просто оторваны от этого изначального сознания. Это неестественное состояние, нам нужно вернуться в это состояние связи. Когда человек чувствует эту связь, он становится счастливым. Просто потому, что он возвращается в свое естественное состояние. Он там, я дома нахожусь. И йога всегда работа с сознанием. Йога, я могу быть счастлив прямо здесь и сейчас. Я могу быть несчастлив, несмотря на то, что у меня все есть. Как бы. Но у меня нет самого главного, нет этой связи. Так что йога — это связь. Когда человек чувствует эту связь, он чувствует защиту. Он чувствует то, что он находится под защитой. Он становится счастливым, непонятно почему. Карма уходит. Это реальный опыт. Легкости и счастья. Может, еще есть какие-то вопросы? Объясните, что такое джива? Джива – это крошечная частица сознания, это единица сознания, атом сознания. С философской точки зрения это очень легко понять. Есть в сущности две категории – есть сознание, есть материя, правильно? Сознание имеет две характеристики. Я есть, то есть осознание того, что я существую, и есть что-то помимо меня, то есть знание того, что находится вне меня, правильно? Я есть, это я есть, и я испытываю что-то, я взаимодействую с кем-то, я общаюсь с кем-то. В этом сознании. Сознание, иначе говоря, делится на две части. Знание о чем-то вне меня и сознание, то есть осознание того, что я есть. И джива – это атом сознания. Теперь, с точки зрения, опять же, философии, можно понять, что... Ух, как это объяснить? Что сознание может иметь две формы – бесконечно малое и бесконечно большое. В любой философии есть понятие абсолютной истины, да? Абсолют. Абсолютная истина по определению должна включать в себя все. И говорится, что абсолютная истина или абсолют – истина. По определению. Истина значит, само слово истина, русское, происходит от слова «есть», правильно? Существовать. То, что существует, реальность. Так? Абсолютная реальность. Нечто существующее, существующее вечно. Этот абсолют имеет две части. Он имеет бесконечно большую часть, эта бесконечно большая часть называется Богом. Он имеет бесконечно малую часть. Это... Бог ограничен телом человеческим. Можно сказать так. Можно сказать так. Это не то, что Бог ограничен телом, это Божий другая дух. Категория. Божий дух есть бесконечный дух, и есть бесконечно большой дух и бесконечно малый дух. Мы бесконечно малая частица дух. Как есть солнце, и есть солнечный луч. Маленькая корпускула. Есть солнце, и есть луч. И в каком смысле одно не отлично от другого, но с другой стороны есть... Поэтому нас и называют Божьи дети, в принципе, люди, как... Можно как сказать. Как пайты почти. Да. И джива – это луч. Луч изначального сознания. Это маленький атом сознания. Неделимый атом сознания. И поэтому джива бессмертна. Джива – это душа. Есть, может, еще какие-то вопросы? Да. А насколько важна гармония простой жизни, реальной жизни и жизни, как бы, веры в Бога? Само по себе разделение не совсем правильное. Потому что простая жизнь, когда вы говорите простая, значит реальная жизнь, соответственно, жизнь с верой в Бога – это нечто нереальное, нечто эфемерное. Это неправильная посылка. Простая жизнь, она, конечно, реальная. Факт. Мы не можем отрицать ее реальности, но в то же время она временная. А духовная жизнь наша позволяет человеку получить некую вечную опору внутри. И моя обычная жизнь, нормальная жизнь, может стать нормальной по-настоящему, только тогда, когда у меня будет эта внутри опора. Если я их развожу, Вот это моя жизнь, и вот сейчас я живу нормальной жизнью, а вот тут вот у меня моя духовная жизнь, вот тут я немножко тут. То человек шизофреником станет, он будет раздваиваться. На самом деле, изначальная жизнь – это жизнь души. Я есть душа. Духовная жизнь – это моя практика, которая позволяет мне получить опору под ногами, вечную, опору вечности. И моя, так сказать, простая жизнь, обычная жизнь будет очень естественным, очень гармоничным следствием этой духовной практики. Должна быть. Они должны, безусловно, гармонизировать. Я должен быть, человек должен быть счастливым во всех отношениях. Но по-настоящему найти секрет счастья можно только тогда, когда человек твердо опирается на духовную практику и, исходя из духовной практики, строит свою жизнь. Иначе говоря, человек на протяжении своей жизни должен помнить о том, кто он, помнить о своем положении в этом мире. Если я буду все время разводить, то я... Действительно, я запутаюсь, в конце концов. Я не буду знать, кто я. И гармония, она возникает именно тогда, когда я очень хорошо понимаю эту связь. Связь между одним и другим. Каким образом моя естественная материальная жизнь в этом мире вытекает из моей духовной жизни, из моего духовного понимания. Люди, которые говорят, у меня есть машина, работа, семья, квартира и религия, они чего-то не понимают. Или духовная практика, они чего-то не понимают. Потому что есть некая основа, кто есть я. И, в общем-то, люди ищут. Все люди ищут. Все люди хотят понять, кто я, зачем я родился. Это самый большой стимул человека. Сделать свою жизнь осмысленной. Если моя жизнь не будет иметь какого-то высшего смысла, то моя жизнь будет прожита напрасно. Может, еще есть какие-то вопросы? А можно сказать насчет любви? Вечной любви или как это было? Вечная любовь и не вечная любовь. Любовь – это всегда желание отдать. Правильно? Есть две вещи в этом мире. Вожделение или желание. Желание взять. Люди очень, как это ни странно, путают эти две вещи, хотя они прямо противоположны. Любовь – это желание отдать. Пожертвовать собой, отдать, сделать что-то для других. Или для другого человека, которого я люблю. Когда я не жду ничего, просто его счастье будет моим счастьем. И, в общем-то, это самое возвышенное чувство, которое человек может испытать. Когда он делает что-то просто потому что такова моя природа. Природа человека – любить. И мы все хотим этого. Мы все хотим, чтобы нас любили, чтобы мы любили. Кто-то хочет, чтобы его любили? Все хотят испытать на себе это бескорыстное чувство. Кто-то меня любит. Я кому-то нужен. Правильно? И это любовь. И, в общем-то, человек родился только для этого. Он ищет только этого. Люди деньги зарабатывают. Для чего? Потому что они думают, что таким образом они могут купить любовь. Да. Получить любовь каким-то образом. Люди другие вещи, образование получают или достигают каких-то вершин в этом мире. Только потому, что они испытывают или хотят получить этот опыт любви, испытание любви. А любовь – это всегда желание отдать. Так? И любовь, она любовь и есть. Если у меня есть искреннее желание отдать, то это называется любовью. Теперь... Вечная любовь – это любовь вечного живого существа. Когда я понял, кто я такой, и когда я проявляю себя во всей своей полноте, вот она и есть любовь. Это состояние сознания есть любовь. Невечная любовь – это когда я думаю, что я есть это тело, И, так как я сам не вечен, то и любовь моя будет не вечной. И она всегда будет осквернена, так же, как всегда осквернено мое состояние. Мы знаем, что есть поговорка такая, от любви один шаг. Это не вечная любовь, это любовь на уровне ума. Сегодня я люблю, завтра я ненавижу. В уме всегда есть эти полюса, любовь, ненависть. И под любовью временной подразумевается какая-то материальная привязанность. Она всегда сопряжена со своей противоположностью. Любовь вечная не имеет противоположности. Мы знаем это, к сожалению, закон этого мира. Чем ближе я сейчас с кем-то, наши самые заклятые враги, это наши кто? Наши бывшие друзья, наши бывшие самые близкие люди. Они становятся каким-то образом самыми заклятыми. Потому что есть любовь, и любовь не имеет противоположности, настоящая любовь. Но есть привязанность материальная, у которой есть противоположность, это ненависть. Или отвержение. И, собственно, смысл йоги в том, чтобы покончить с этой дуальностью и обрести неразделимую, неделимую любовь. Так. Но это сложно, это не так просто. Если я к кому-то привязан, значит, я буду кого-то ненавидеть, кого-то не любить, и это же все игры в этом мире. Но когда человек поднимается над этим, он обретает вечную любовь или ощущение того, что может быть вечная любовь. Это вечная любовь, это самый удивительный опыт, который человек может обрести. В сущности, цель всех наших поисков. Мы ищем только любви. Причем именно этой любви, вечной любви. Невечная любовь нас удовлетворить не может. Михаил Афанасьевич Булгаков, он очень хорошо сказал в «Мастере Маргарите», что осетрина может быть только первой свежести, второй свежести она быть не вторая может. Категория свежести. Второй категории. То есть любовь как абсолютная любовь. Да. Любовь второй категории быть не может. Она должна быть первой категории. Первой категории, значит, у нее нет каких-то границ. И это наша глубинная внутренняя природа. Извините, практически существует семейная пара. Мужчина поднялся, к примеру, досадным договором. Естественно, он будет испытывать любовь к вот этому, ну, там, приему. А женщина еще находится в родительской любви. То есть выходит, брак распадется, хотя чувство существует. Скажите, бывает такое часто на практике? Или они начнут вдвоем любить, вот эту высшую сущность. Да, любовь, что тогда получится вообще? Отношения. Да, они познают вот это вот. Если они общаются, если человек действительно возвышен, он сможет поднять другого человека всегда. В 30 лет это начнется? В любой семейной жизни всегда есть место и должно быть место для каких-то уступок, компромиссов, понимания. И, в общем-то, что такое отношения? Отношения всегда строятся на каких-то взаимных жертвах. Я должен поступаться чем-то. И если люди действительно по-настоящему, ну, скажем так, насколько это возможно в этом мире, любят друг друга, то они всегда поймут друг друга и будут уважать. Любовь что такое? Еще раз, любовь – это мое желание отдать. Иначе говоря, я хочу, чтобы другому было хорошо. Сейчас современная жизнь, она построена, есть права и обязанности, правильно? Современная жизнь на чем построена? На том, что все знают свои права. Мужчина знает свои права, иначе говоря, я знаю, что мне нужно. Так, но есть еще другая сторона медали, обязанности. И можно строить отношения на том, что я знаю, что мне нужно от другого человека, и все время пытаться взять. Будут эти отношения прочными или нет? Не, никогда. Но когда человек пытается понять, что он должен в этих отношениях дать, в этом, собственно, секрет правильных отношений, в том числе семейных отношений. Я должен не думать о том, что он мне должен дать. А я должен думать о чем? Что не дал. О том, что я должен дать ему. Кто-то за веревочку приводит в это гуни, чтобы семью создать. Они же находятся еще не в том состоянии, они молодые еще. Я могу говорить, что многих людей в таком состоянии. Если они молодые, то... Если... Ну, душу молодую специально же делают это. Если человек, если люди вступают в отношения, то они должны понимать, что это накладывает обязательства. И единственная правильная попытка построить отношения – это попытка понять, что я должен в этих отношениях дать. И независимо от того, получаю я то, что мне нужно или нет, я даю то, что мне нужно. И я тогда буду получать то, что мне нужно. Люди пытаются сначала взять, а потом дать. И потом предъявляют претензии, почему я не получил чего-то. Но если я настроен или ориентирован на то, чтобы дать, то, в общем-то, я получу то, что мне нужно. Это закон природы. Закон природы заключается в том, что люди сейчас помешались на правах на своих. На самом деле люди должны быть помешаны на своих обязанностях. Все то, что им нужно, придет само собой, естественным образом, по природе, если они исполняют свои обязанности. Потому что обязанность это... И это в сфере моего влияния. Мои обязанности то я могу всегда исполнять. Свои права я... Все время качать должен. Но обязанности я могу исполнять. Что никто мне не мешает. Не, у него есть права. Но права являются следствием исполнения обязанностей. А не наоборот. Вот и все. И если люди строят отношения, то строить отношения нужно исходя из этого простого уравнения. Человек должен думать, а что я должен дать другому, что другому человеку от меня нужно. И если он будет давать то, что нужно, то другой человек будет давать то, что нужно ему, и все будет хорошо. Чем больше он отдаст, тем он больше получит. Да. Именно так и получается все. Как бы молодых научить этому сразу? То нам бы самим научиться. Ну, все еще жизнь, наверное, уже. Да нет, никогда не поздно. На самом деле, естественный способ существования. Просто, к сожалению, сейчас люди забыли об этом. Сейчас очень странная культура пытается как-то развиться. Но это культура, она тупиковая. Это вещь, которая рано или поздно докажет свою непродуктивность. Она уже доказала ее. Люди. В сущности, сейчас из-за вот этой жадности или на том, что они настроены на то, чтобы взять, они разрушились. Мир вообще разрушился. Все летит непонятно куда. Все. Что мы должны делать, чтобы это все изменить? Один из самых первых уроков Бхагавад-гиты. А, собственно, все то, что я рассказывал, описывается в Бхагавад-гите. Один из самых первых уроков Бхагавад-гите заключается в том, Кришна говорит Арджуне, делай то, что находится в сфере твоего влияния. Если ты не можешь повлиять на что-то другое, не огорчайся. Поэтому ответ на ваш вопрос очень простой. Пытайтесь делать то, что вы можете. И если что-то мы не можем, я не могу повлиять на Джорджа Буша. Так. И я могу, конечно, расстраиваться по этому поводу, что он не слушается меня. Смысла в этом нет никакого. Я не могу повлиять на какие-то глобальные процессы, но я могу повлиять на что-то. Я могу повлиять на себя, на свое ближайшее окружение, еще на что-то. Я должен делать это. Я должен все время думать о том, что я могу сделать, и делать максимум из того, что я могу делать. И результатом такого настроения будет то, что сфера моего влияния будет увеличиваться. Если я реально действую в том, что я могу делать, и не пытаюсь огорчаться из-за того, что я что-то не могу сделать, то постепенно моя способность делать что-то будет расширяться неминуемо. Поэтому я могу улучшать себя, я могу влиять на других, я могу показывать какой-то пример. Я могу жить чистой жизнью. Все остальные смогут следовать моему примеру только тогда, когда я буду этому очень четко делать. Не нужно огорчаться, что молодежь там, не молодежь. Это все. Так что делайте то, что вы можете делать. И каждый человек может очень много делать. Каждый человек, по крайней мере, слой может. Молодежь, вот, человек к своему родственнику привязан. Это одна из привязанностей. То есть, естественно, беспокоиться о своем близнике. А о каком там человеке на улице, я же его не знаю. Чего да. беспокоиться? Поэтому человек что должен делать? Человек должен сам, сам показывать пример, первое. И не просто показывать пример, отдавать себя. И тогда другие люди тоже будут следовать этому. Собственно, если вы беспокоитесь о людях, которые рядом с вами, то самое лучшее, что вы можете сделать для них, обычно, как бывает, люди рожают детей, когда им самим еще хочется наслаждаться, и они, там, у них страсти много, еще чего-то много. И они пренебрегают своими детьми. Не уделяют им достаточно внимания, не уделяют им достаточно времени, работают по много часов, еще что-то такое. Потом дети вырастают и не уделяют внимания своим родителям и не обращают внимания на них. Единственное, что мы можем и должны делать, если мы будем уделять внимание или время свое, у нас единственное, что у нас есть, это время наше. Если мы будем отдавать время, то те, кто от нас зависит, будут действительно от нас зависеть по-настоящему. Это секрет. Сейчас люди расстраиваются, когда уже слишком поздно. Просто потому, что они не уделяли достаточно времени. Я знаю одну женщину, она рассказывает историю, что у нее отец ее будил в 5 часов утра, когда она была девочкой, и проводил с ней 2 часа. И она знала, что эти 2 часа принадлежат ей. Они уходили, гуляли, читали, еще что-то такое. Она говорит, эти 2 часа, которые он мне отдавал, дали мне такое чувство защищенности на всю жизнь. И при этом огромной зависимости от отца. Она говорит, что до самой его смерти, что бы он мне ни сказал, я была готова делать. Просто потому что 2 часа в день он мне своих дарил. Статическое время. Полностью отдавал мне. И я знал, что это просто мое, вот это он мне дает. Хорошее время. Детей. Он говорит, да, с тех пор это самое любимое мое время. Я просыпаюсь рано утром и просыпаюсь с этим чувством защищенности и любви. Вот, так что вы хотели тебя спросить? Я спасибо. Потому что таким образом организм естественным образом регулирует температуру свою. Например, когда человек поел, то, по идее, должна включаться правая ноздря, потому что нужна дополнительная энергия для переваривания. Или, например, всегда советуется засыпать на правом боку, потому что, когда вы ложитесь на правый бок, включается левая ноздря, и левая ноздря успокаивает вас естественным образом. Вот. И человек легче засыпает. То есть это все зависит чисто от какого-то внутреннего физиологического. Может, если человек, например, более... по идее, они должны, я не помню через сколько, каждые полчаса приблизительно переключаться, чтобы был баланс. Так, а если этого не происходит, и все время идет какую-то разбалансировку, то рано или поздно это приведет к болезни какой-то. Но все зависит от того, в каком состоянии сейчас организм. Еще раз, на ночь лучше, чтобы вы спокойнее были, поэтому левая должна работать. А просыпаться, наоборот, нужно с правой, по идее, в хорошем случае. И в этом, тогда вы будете с правой ноги вставать. В ведах там много говорится, что... Когда человек кушает, там, ходит в места, то есть все работает, как нужно, чтобы все работало. Там инструкция большая есть, по-моему, вера. Ну да. После обеда нужно, чтобы правая работала. Нужно включить правую ноздрю. Поэтому советуют лечь на левый бок. Я не знаю, оценят ваши сослуживцы эту привычку. Многие из этих вещей не... нереализуемы, но это не так важно. На самом деле организм сам как-то управляет этим. С одной стороны, а с другой стороны мы можем в результате какой-то небольшой духовной практики каждый день сгармонизировать свое, в том числе и физиологическое состояние. Что нужно первому нам начать делать или научиться принимать или отдавать? У вас детей еще нет. Но когда ребенок маленький рождается, нужно его учить принимать? Нужно? Ну, он и так все цапает, хватает и тянет к себе. Чего ребенка нужно учить? Говорить спасибо. Есть такая притча. Святой посадил гостей за стол, накрыл стол красивый, говорит, кушайте на здоровье, только, говорит, руки в локтях не сгибайте. Слышите? Не знаю, да. Все сидят, другие обиделись сразу, посчитали, что это шутка. Третьи принципиальные такие, а четвертые начали так брать со стола друг друга кормить. Ты дал? А то сразу увидел пример, и тоже начал его давать. И ребенка мать кормит сперва, зато она рассчитывает, что потом он ей тоже поможет. Ну, в любом случае, брать человека, у него хватательный рефлекс. Это уже здесь есть. Но ребенок мать, это пример, это вообще идеальный пример. Это, в принципе, любовь прямо. А вот люди обычно, например, мать в любом случае будет ребенка любить. Это в любом случае, что бы ни случилось. Она всегда ему для последнего. Нет, вопрос именно в том, чему нужно научиться сначала. Так вот, ответ очень простой. Учиться брать не надо, это у нас уже и так давать, заложено. Жертвовать. Учиться мы должны отдавать. Учиться мы должны учиться говорить спасибо. На самом деле, цивилизованная жизнь начинается с этого слова. От слова спасибо. Спасибо значит благодарность. Благодарность значит способность отдавать что-то взамен. Потому что мы обычно воспринимаем как нечто само собой разумеющееся все то, что у нас есть. У нас очень много есть всего. Но мы не ценим это. Человеческая жизнь, духовная жизнь начинается с этой простой способности. Ценить то, что у меня есть, и говорить спасибо за то, что у меня есть. И, в общем-то, этот звук ОМ или мантра ОМ, это звук чисто на смысловом уровне. Кто знает, что он означает? Словом. Кто-то знает, что означает? Он означает «да». Иначе говоря, йог сидит и говорит «да, да, да, да, да, да». Что это значит? Кто может понять? Он совсем согласен. Да, это значит в сущности, что он принимает. Он принимает. Он принимает Бога, он принимает волю. Он говорит, да, принимает. Тогда как люди в этом мире говорят, нет, нет, нет, нет, нет, все не так, все неправильно, все нехорошо. Ом значит да. И это должно быть девизом нашей жизни. Я принимаю. Я принимаю то, что у меня есть. И я благодарю за то, что у меня есть. Сразу вам жить легче станет. Независимо от того, какая ноздря у вас в этот момент работает. Все, есть какие-то вопросы? Мы потренируемся? А, да. Вопрос вопросом, а вот некоторые люди выходят и помрут, и не поймут свое предназначение. А сейчас мы до этого дойдем. Вот и смысл, да, жизни понять. Сейчас мы до этого дойдем. Сейчас там еще был вопрос. Мы как-то начали говорить про вожделение. Вы сказали любовь и разделение, да, а потом... Вы вожделение – это когда я хочу взять, а любовь – это когда я хочу отдать. Вот и все. Желаю. Это два. Я желаю, я неудовлетворен, и мне все время нужно что-то взять. У меня есть это внутреннее ощущение неполноты, я пытаюсь его восполнить за счет бесконечных желаний или то, что называется вожделением. Но вожделение ненасытимо, а любовь сразу же насыщает человека. Вожделение невозможно насытить. Любовь дает такой опыт, который делает человека счастливым прямо здесь и сейчас. Это две противоположности. Насчет вашего... никогда не поздно, на самом деле, начать. Человек может начать в любой момент. Ему нужно пытаться проснуться, пытаться понять, кто он. И веды дают разные техники, и одна из них – это повторение различных мантр. В частности, в наш век рекомендуется маха-мантра или мантра Хари Кришна, которую мы сейчас поем. И человек может очень быстро опыт этот обрести. На самом деле, в ведах есть пример один. Человека, который за 45 минут весь путь йоги проделал. Просто потому, что понял. Ему сказали, что тебе осталось жить всего час небольшим. Прошел к астрологу. Астролог посмотрел, говорит, а? Спросил у него, сколько мне еще жить. Сказал, да вот час остался. Он за этот час все сделал. Просто мы сейчас находимся в некой иллюзии, что жизнь наша бесконечна, что непонятно, сколько она будет, там, что я успею еще, или иногда люди откладывают это. Вы рассказали притчу, я тоже расскажу притчу про то, как один человек пришел к мудрецу и стал у него каких-то советов спрашивать. Мудрец посмотрел на него так внимательно и говорит, да, собственно... Что ты меня советы спрашиваешь? Тебе осталось жить 7 дней. А тот ему до этого говорил, мне очень сложно жить, меня ум мучит. Все время страсти какие-то, и волнения, еще что-то такое, желания, они меня куда-то тянут. Тот говорит, а что, собственно, тебе уже поздно, у тебя 7 дней осталось. Ты быстро пойди, вот все основные дела сделай, которые у тебя там еще осталось, чтобы завершить все. Потом приходи ко мне, я тебя научу самому большому секрету, как, собственно, свой ум контролировать. Он пошел, и у него ощущение такое, 7 дней осталось. Он решил только самое хорошее все делать, что только можно. Он стал все, ну, как-то подвел дела, дал любовь, какую можно, как-то все, что можно, сделал. Вот, потом через 5 дней вернулся к мудрецу и говорит, все, я готов, чтобы тебя учиться. Он сказал, да, скажи мне, тебя мучил в это время ум за эти 7 дней? Он говорит, не мучил. Мне некогда было, я все думал, что хорошее нужно сделать. Он говорит, ну вот теперь живи оставшуюся жизнь там, у тебя еще много лет впереди. Это еще одна форма йоги, очень древняя, она называется киртан. Киртан означает реально прославление или памятование, когда люди поют. Мы с вами потренируемся. Если можете, пропевайте. Есть ведущий один, есть люди, которые пропевают. Готовы, да? Поэтому старайтесь сосредоточиться на звуке и как-то, опять же, почувствовать то, что заложено в этих звуках. Это некая форма медитации внутренней. Соответственно, есть музыкальные инструменты, которые помогают это делать. Они тоже настроены соответствующим. своего. Это тоже йога. В Гите, Бхагавад-Гите, говорится, что любой человек, который даже один шаг по этому пути сделал, этот шаг никогда не теряется. Он всегда будет с ним. Это ощущение, впечатление всегда останется с ним. И у него появится только еще больше импульс продолжать. В конце концов, жизнь наша непрерывна. Так что не может быть неудачи на этом пути. Даже если я сделал один или два шага. Этот один шаг может защитить меня от самого большого страха. Особенно в момент смерти. А какие-то есть? Нет? Если кто-то хочет подробнее понять или узнать, или понять себя подробнее, то есть эта книга. Очень хорошая книга, где, собственно, все это описано гораздо более полно и подробно. От самого начала до самого конца вся философия того, каким образом человек может постичь себя, понять, и что он должен для этого делать. Все это тут описано. Все тогда, да? Какие у нас? Много задать вопросов, это невежество тогда. Нет, почему? Наоборот. Ну, как, ну, понимаешь, когда человек много задал вопрос, значит, он в состоянии невежества находится. Нет. Более, время подошло уже. Невежество уже, в принципе. Но вопросы – это хорошие вещи. Вопросов начинается. Вопрос, я с мастером последний. Я задам мне интересующий вопрос. То есть, мне все время противоречит. То есть, я понимаю, что в наш век, к сожалению, нет. Даже Пушкин там не успел. Бхакт – это путь любви, это самое надежное, ну, преклонение. Но почему-то я хочу идти женами в мудрости. То есть, я не знаю, может, я ошибаюсь, не могу объяснить просто. Объясните мне человеку, практически. Я очень хорошо вам могу объяснить. Я сам такой. Человеку нравятся все остальные пути. Путь мистической йоги, путь дьяны, какого-то философского постижения. Хотя реально мы не приспособлены для этих путей, потому что на этих путях человек может тешить свое эго. Тогда как любовь подразумевает, первым шагом любви является отказ от своего эго. И поэтому психология, особенность человека будет заключаться в том, что он всегда будет стремиться к чему-то более сложному, потому что на более сложном пути он будет чувствовать себя очень хорошо. Почему люди так любят хатха-йогу? Они завернулись в узел, и все, и думают, что все, теперь я все. На самом деле, ну и что? Ну, завернулся в узел. Ну, что с того? Ничего с того. Но эта вещь дает человеку возможность почувствовать, я это сделал, я сам это сделал. Тогда как путь бхакти или йога любви означает предание себя. Означает то, что я с самого начала не на свои силы полагаюсь, а полагаюсь на какую-то помощь извне, я полагаюсь, я предаю себя. И в этом процессе предания души я обретаю много. И это тяжело для нашего эго. А если, ну, как называют, интегральной йогой заниматься? Вообще, это реально вообще? Ну, например, на работе я занимаюсь карма-йогой. Дома, например, я или иду, я думаю, например, если я о Боге думаю, то это... А дома, например, в определенное время можно заниматься и дьяной. То есть это реально или просто забыть о других йогах? Кульминация любой йоги заключается в том, что я помню о том, кто я, в каких отношениях я нахожусь с высшим сознанием, с Богом. Это кульминация любой йоги. Карма сама по себе должна привести вас, должна очистить ваше сознание и привести вас к этому состоянию в конечном счете. Гьяна или философское изучение в конце концов должно вам помочь отделить материю от духа и понять опять же, кто вы, и таким образом сосредоточить ваши мысли. То есть кульминацией всех наших поисков все равно являются мысли или сознание, сознание Бога и своей принадлежности к Нему. Поэтому, и более того, это сознание является действующим началом или элементом, который приводит к успеху на любом пути йоги, в любой йоге. Так что, в конце концов, все равно нужно к этому прийти. А при этом мы, безусловно, должны изучать что-то, мы должны философствовать. При этом мы должны действовать и делать это как можно более чисто и более хорошо. То есть карма и все остальное, оно включается туда. Но нужно очень четко понимать, что цель всех путей одна всегда. В конце концов, в этом суть. Я должен понять, кто я такой, в каких отношениях я нахожусь с Богом, с этим миром, со всеми остальными. Тогда все встанет на место. Тогда у меня будет полная картина. Если же я просто какую-то асану делаю и думаю, что таким образом я всего достигну, это ошибка. Это всего лишь частичное понимание. Полное понимание должно прийти. И для этого нужно, безусловно, изучать и практиковать. И главное, общаться. Помните об этих трех факторах, которые влияют на нас. Чтобы преодолеть карму и неблагоприятное окружение, нужно благоприятное общение. Okay. Все? Если больше никаких вопросов нет, спасибо вам большое. Есть эта книга. Я надеюсь, что вы что-то вынесли или что-то почувствовали. В крайнем случае будете просыпаться, вставать с той ноги. Ничего другого.